В начале сегодняшнего проповеди я бы хотел чтение библейского текста, который вряд ли привел бы вас к сегодняшней теме. Все проповеди, которые я слышал на этот текст Писания, как правило, говорят только об одной истине. Но сегодня я покажу вам нечто такое, что вряд ли приходило вам на ум, когда вы читали этот отрывок. Евангелие от Иоанна, 13 глава, и с первого стиха мы будем читать, я буду читать из современного перевода. «Приближалось время иудейского праздника Пасхи. Иисус знал, что наступило время для Него перейти от мира сего к Отцу. И любя тех, кто последовал за Ним в мире, Он решил показать, сколь беспредельна Его любовь. И во время ужина, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец дал ему власть над всем, и что он пришел от Бога возвратиться к нему, поднялся из-за стола, снял с себя верхнюю одежду и припоясался полотенцем. Потом он налил в умывальницу воды и начал омывать ноги своим ученикам и отирать их полотенцем, которым был припоясан. Так он дошел до Симона Петра. Петр сказал ему: «Господи, неужели ты станешь омывать мне ноги?» Иисус сказал ему: «Сейчас ты не понимаешь, что я делаю, но позже поймешь». Я уверен, что каждый из нас оказывался в ситуации, когда мы не видели смысла в действиях Бога. Мы не подвергали сомнению Его существования, но подвергали, может быть, сомнению Его действия. Они не были нам понятны, мы не видели в них логики. Поэтому все, что у нас оставалось после этого, это только вопросы. В религиозной среде люди стараются избегать некоторых сложных вопросов, ответы на которые тяжело найти. Как правило, все заканчивается цитированием Библии о том, что Бог делает, что хочет, и не обязан давать отчет в своих действиях. И это проглатывается нами, и мы идем дальше, затая, может быть, тихую обиду. Но ведь не все же такие люди. Многие соблазняются тем, что не получают внятных ответов на свои вопросы и ожесточаются. Кто-то просто оставляет свое собрание, церковь и продолжает жить со своими вопросами, пытаясь найти свой хоть какой-то обоснованный ответ. А вопросы могут быть очень острыми, очень жизненными и очень важными. Почему мой ребенок умер? Почему Бог допустил рак у моей мамы? Почему у моей жены бесплодие? Почему хороший человек должен идти в ад лишь потому, что он не христианин? Почему меня уволили с работы и несправедливо обошлись со мной? Почему Бог допускает страдать невинным? Почему Бог не даст мне супруга или супругу, хотя я прошу Его об этом? Список можно продолжать бесконечно. Вопросы разные, острые. И порой весьма эмоциональные, они трогают за живое. И не находя ответов, люди, задающие их, не могут обрести мира. Они молятся, но не слышат ответа. У некоторых происходит ожесточение против Бога. Гнев, раздражение, апатия, депрессия, порой цинизм. Это попутчики людей с претензиями к Богу. Бог молчит и не дает внятных ответов. И церковь иногда дает наивные и нелогичные ответы. Поэтому разочарование – это естественная реакция. А иногда мы просто ищем виноватых. Кто-то винит себя, кто-то винит других людей, кто-то винит и самого Бога. Ничего нового, мы делаем то, что делал Адам и Ева после своего грехопадения. Но что же скрывается под молчанием Бога? По какой причине Он молчит и не дает нам ответов, когда мы сами не можем докопаться до истины? Я верю, что ответ на этот вопрос заложен в сегодняшнем отрывке, который мы прочли. Иисус не стал объяснять Петру того, что он делал, так как Петр не был в состоянии полностью осознать то, что делал Иисус. Должно было пройти время. Ребенку порой очень сложно, а иногда и невозможно объяснить то, что происходит со взрослым человеком. Ему не понять переживания взрослого, не понять груз ответственности, который лежит на плечах взрослого человека. Не понять боль потери близкого, вопросы одиночества или сексуального влечения. Об этом могут рассуждать только те, кто живет взрослой жизнью. И как бы мы ни пытались порой объяснить ребенку причины наших поступков, мы знаем, что им этого не понять, потому что они еще не в состоянии понимать мотивы взрослого. Тем не менее, несмотря на то, что они не все понимают, мы ожидаем, что они примут наши решения и подчинятся им. Решение о разводе или повторном браке, решение о переезде в другой город или даже в другую страну, любое другое решение, которое ребенок еще не в состоянии осознать своим разумом. Все, что мы ждем от детей в такой ситуации, это доверие. Больше нам ничего не нужно. Доверие и принятие. Почему? Потому что мы знаем, что придет время. Они повзрослеют и поймут наши мотивы. Сегодня я берусь утверждать, что то же самое происходит и в наших отношениях с Богом. Разум Бога и наш разум несопоставимы. То, что происходит в разуме Бога, невозможно проследить или взвесить даже всеми умами человечества, собранными вместе. Давайте с вами откроем книгу пророка Исаия, 40 главу. Мы будем читать с 12 стиха. Давайте углубимся в этот библейский текст и посмотрим на богатство нашего Бога. Какой он? Давайте посмотрим его описание. С 12 стиха, 40 глава Исаия. «Кто исчерпал воды горстью своей?» Имеется в виду все воды, которые есть на земле. «И пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы». Речь идет о Боге, о том, что любая гора, любой холм у него взвешены. Он знает, сколько они весят. «Кто уразумел дух Господа и был советником у него и учил его?» Нет такого существа. «С кем советуется он, и кто вразумляет его и наставляет его на путь правды и учит знания и указывает ему путь мудрости?» Никто. «Вот народы», имеется в виду все народы, миллиарды людей, «как капли из ведра и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы перед ним, как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у него. Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете ему?» Дальше описывается, как люди пытаются как-то нарисовать себе Бога. 19 стих. «Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом, и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве вы не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из основания земли? Он есть тот, кто восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судьи земли. Едва ли они посажены, едва посеяны, едва укоренится в земле ствол их, как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солома. Кому же вы уподобите меня, и с кем сравните, говорит святой? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их со счетом, имеется в виду все звезды на небе. Он всех их называет по имени, Бог знает. У Бога есть имя для каждой звезды во вселенной. По множеству могущества, великой силе у него ничего не выбывает. Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль? Иаков, или как позже его Бог назвал, Израиль, это народ Божий, это те, кто принадлежат Богу, это его семья. Как же ты говоришь, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Так думали и об этом говорили не только люди, живущие во времена Ветхого Завета. Апостол Павел, представитель Нового Завета, пишет следующее послание к Римлянам, 11 глава, 33 стих. Он восклицает: «О бездна Божьего богатства, мудрости и всеведения, не объяснить его решений, не понять его путей». Это говорит апостол. Он говорит: «Я сдаюсь. Я признаю, что мне не объяснить его решений и мне не понять его путей». Вот тут и наступает у некоторых людей ожесточение. Они говорят: если я не понимаю Бога и того, что Он делает, значит, мне такой Бог не нужен. Можно понять это отчаяние, но в нем мало логики, которую так страстно эти люди пытаются найти. Если Библия нас учит, что мы не доросли до понимания решений и поступков Бога, и наш разум не в состоянии вместить Божий план, то обижаться тут совсем нет причины. Как не объясняя ребенку, как устроен двигатель автомобиля, это дело обречено на провал. Попробуйте объяснить 4-летнему ребенку, как устроен компьютер. Не каждый взрослый это поймет, так что ваши объяснения будут просто бесполезными. Мы можем остановиться всего лишь на минуту и согласиться с одной мыслью. А может, нет никакого смысла для Бога объяснять нам его решения и поступки, так как мы просто не в состоянии вместить ответа? Зачем Богу делать что-то бесполезное? Бог никогда не делает ничего бесполезного. Поэтому упрекать его в отсутствии ответов на некоторые наши вопросы просто глупо. Глупо упрекать взрослых, не желающих объяснить ребенку сложнейшую теорему. Почему? Потому что в этом не будет никакого смысла. Но мы порой требуем, чтобы Бог дал нам ответ, который все равно никак не сможет вместить наш разум. Мы обижаемся или огорчаемся, как дети, которые не получили того, что хотели. Мы продолжаем искать ответы вне Бога, питаясь себя порой совсем далекими от истины человеческими умозаключениями. Так неужели мы никогда не получим ответов на наши неотвеченные вопросы? Писание говорит, что однажды мы их получим. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 11-12 стихи. Я буду читать из современного перевода. Апостол Павел пишет: «Когда я был ребенком, я говорил как ребенок, думал как ребенок». Мы с вами все знаем, как дети говорят и как они думают. «Рассуждал как ребенок». У них свой мир, у детей. Дальше он пишет: «Стал взрослым, и все детское отошло». Сейчас мы видим все как бы сквозь тусклое стекло. Заметьте, апостол говорит: мы видим все. Все, что мы видим сейчас, мы не можем видеть это ясно. Мы видим все это как бы сквозь тусклое стекло. Тогда же, он говорит о будущем, увидим, заметьте еще раз, все, увидим все лицом к лицу. Сейчас мое знание несовершенно. Тогда же мое знание будет полным, подобно тому, как знает меня Господь. А как знает меня Господь? Совершенно знает меня Господь. Есть что-то, что Господь не знает обо мне? Разумеется, нет. Он знает все. Он владеет полным знанием. Апостол Павел говорит, что когда придет совершенство, тогда мы увидим все ясно и чисто. Но это произойдет позже. Мы узнаем все, что хотели узнать, и не будет ничего, чего бы мы не узнали. Знание будет полным. Мы повзрослеем, мы войдем в такие миры, которые недоступны для нас сейчас. Мы получим ответы на самые важные вопросы. Ну а что же сейчас? Сейчас нам необходимо перестать вести себя как Петр, переча Богу, и сделать то, что он в конце концов сделал. Петр позволил Иисусу продолжать делать свое дело, принимая на веру его слова. Сейчас ты не понимаешь, что я делаю, но позже поймешь. Бог не осуждает нас за наши вопросы, за борьбу в поисках ответов. Он терпит наше возмущение и бессилие, зная, что наступит день, и мы получим то, что ищем. Но что ожидает от нас Бог, прописанный через всю Библию? Он хочет, чтобы мы жили верой, чтобы мы доверяли Ему в том, что Он есть Тот, который является нам со страниц Священного Писания. И сегодня мы читали о том, какой Бог. Это вера и наше доверие будут вознаграждены в свое время, когда придет полнота, когда мы войдем во взрослую жизнь с Богом. Слова «сейчас ты не понимаешь, что я делаю, но поймешь позже» — это слова любящего нас Бога, который просто предупреждает нас о двух истинах. Истина первая. Сейчас мы не понимаем всего, что делает Бог. И второе. Мы поймем позже. Я знаю, что у вас есть серьезные вопросы к Богу. Я предполагаю, что некоторые из вас даже в отчаянии найти ответы. И я искренне хочу, чтобы вы приняли сегодня этот ответ от Бога. Это слово. И я желаю, чтобы мир Божий, он завладел вашим сердцем и разумом, когда вы примете это слово. Сегодня Бог дает вам свой ответ. Сейчас ты не понимаешь, что я делаю, но позже поймешь. Закончить я хочу одним стихом из послания Филиппийцам из 4 главы, 7 стих. Апостол Павел пишет эти слова к верующим людям, которые находились в сложной ситуации. И он желает им этого, можно сказать, молится об этом для них. И сегодня это моя молитва о вас. Звучит она так. Мир Божий, который превыше всякого ума, да сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь.